Глава 29. Досадное совпадение. Мясо всего-то хотел хорошо провести время в клубе «Красный дракон». Потанцевать и, быть может, познакомиться с какой-нибудь симпатичной и не слишком привередливой девчонкой. Но все пошло не по плану. Угораздило же его нарваться на этого бешеного Бузулуцкого. Сам виноват. В следующий раз он не сунется к нему в одиночку. Вдвоем, втроем — другое дело. Если потребуется, они с легкостью найдут Степана. Говорят, тот съехал от своей мамаши-алкоголички и живет теперь в каком-то студенческом общежитии при университете. Слухами земля полнится. Нужно просто поболтать с кем-нибудь из его старых соседей. Кто-нибудь обязательно поддерживает с ним связь. Жаль, мясо лишился своего ножа. Но ничего, Бузя ему и за это ответит. А пока парень решил отправиться в другой бар. Небольшую мрачную забегаловку в портовой зоне, которую содержал его старший брат Антон. Это, конечно, был не красный дракон, да и симпатичные девушки заглядывали туда крайне редко, но и здесь можно было вполне неплохо провести время. Особенно если брат соглашался продавать ему в долг. На улице окончательно стемнело. В небе над заливом висела большая круглая луна, отражающаяся в черной воде. В ее свете мясо видел паруса и мачты тихо покачивающихся у причалов яхт и небольших кораблей. Из доков доносился шум работающей грузовой техники. Когда он вошел в бар, глазам потребовалось какое-то время, чтобы привыкнуть после темноты к яркому освещению. Антон стоял за высокой стойкой. Увидев потрепанного младшего брата, он недовольно поморщился. Мясо знал, почему. Он еще не отдал прошлый долг, просто не было денег. Но разве он виноват, что заказчик еще не расплатился с ними за украденный черный венец? А телефоны и драгоценности они еще не успели продать. Интересно, старший согласится еще немного потерпеть? Все-таки брат, они ведь не чужие друг другу. Этот бар редко пустовал. В любое время дня и ночи здесь кто-то сидел. Работники порта, припозднившиеся гуляки, туристы. Поток посетителей не иссякал с момента открытия до самой поздней ночи. Вечер добрый. Ты на кого похож, псина? Мокрый, вонючий. Опять подрался с кем-то? Да наскочил на одного урода. Но это все пустяки. Он далеко не уйдет. Я тут это... попросить тебя хотел. В подсобку. Живо. Разговор есть. Мясо удивленно на него уставился, но возражать не стал. Он обогнул барную стойку и, стараясь не привлекать лишнего внимания, поплелся к двери подсобного помещения. Антон обслужил еще нескольких посетителей и вскоре присоединился к младшему брату. Во что вы опять влезли, идиоты? В смысле? Сегодня утром какие-то люди приходили в бар и спрашивали о тебе. Сам я их не видел, но они говорили с моей официанткой. Хотели узнать, где ты живешь, часто ли здесь бываешь, когда был в последний раз. Полиция! Не обращай внимания. Первый раз, что ли? Если бы полиция. Кто-то гораздо серьезнее. Удостоверений не показывали, а страху на бедную девчонку такого нагнали, что она увольняться собралась. Еле уговорил остаться. Я слышал, что нами в городе кто-то интересовался. Может, это они и были? Потому и спрашиваю, что вы с дружками опять натворили? Ты, Рыжий, Сёма. Может, кто-то еще из вашей банды? Да ничего такого. Тоха, ты, главное, не переживай. Мы сами со всем управимся. Сёма мертв. Ты в курсе? Как мертв? Его нашли на железнодорожных путях за старым вокзалом. Убегал от кого-то и под поезд угодил. Убегал? От кого? Кто здесь вопросы задает, ты или я? Выкладывай, во что вы влезли, чтобы я понял, как тебе помочь. Вы же с Сёмой обычно на дела ходили, а теперь его прикончили. Может, тебя, придурка, прятать придется? Не от полиции, так от кого-то другого. Не надо, брат, я и правда сам со всем разберусь. Сёму жалко, конечно. Он хороший мужик был. Но, может, просто несчастный случай? Или совпадение? Вот и нужно сделать так, чтобы не было таких совпадений! Если с тобой что-то случится, мне мать потом убьет. Она и так считает, что я плохо за тобой смотрю. Дверь, ведущая на задний двор, резко дернулась. Затем ручка повернулась, и дверь распахнулась от грубого рывка. Антон и Мясо вздрогнули и испуганно уставились на вошедшего. Поначалу они решили, что это мужчина, но потом поняли, что перед ними стоит женщина. Широкоплечая, невысокая, коренастая. Ее короткая стрижка и мужской брючный костюм могли ввести в заблуждение кого угодно. Следом за женщиной в помещение вошел высокий старик в черном костюме. Его глаза закрывали непроницаемые черные очки, а в руках он держал длинную, тонкую белую трость. «Эй, дамочка, сюда нельзя посторонним! Вообще, как вы вошли? Дверь была заперта!» «Для моей Марии запертые двери никогда не были серьезным препятствием. При желании она может попасть куда угодно. Братья Баранины, если не ошибаюсь». «Допустим. А вы что тут забыли?» «Ты что, слепой?» «Вы очень проницательны, молодой человек. А что касается первого вопроса, то сейчас я введу вас в курс дела. Удивительно, как много можно выяснить, просто задавая правильные вопросы нужным людям. К примеру, узнать о недавнем ограблении исторического музея прямо во время открытия новой выставки. А также выяснить, кто стоял за этим дерзким ограблением. Ну а дальше все было очень легко. Немного заплатить одному, пообещать денег другому. И вот я уже знаю, где можно найти всех участников ограбления. Чего мне пока не удалось, так это найти то, что вы украли». «Так вот оно что». «Я? Да я понятия не имею, о каком ограблении он говорит. Что еще за бабкины сказки?» «Это неправильный ответ. Точно так же мне ответил и твой незадачливый приятель, которого недавно располовинило поездом. Он тоже почему-то считал, что сумеет обвести меня вокруг пальца. И, как ты знаешь, ошибся. Ты ведь не хочешь пойти по его стопам». «Что? Так это ты его?» «Вот теперь ты начинаешь что-то понимать. Мне нужны ответы, молодые люди. Могу гарантировать, что все останутся целы, если вы ответите на мои вопросы. Так где сейчас находится темный венец? Где вы его прячете? Надеюсь, у вас хватило ума не продать его какому-нибудь проходимцу». «О чем говорит этот старый урод? Ты правда участвовал в ограблении?» «Я все объясню». «Где темный венец?» «Нет его у меня». «Значит, он у вашего третьего подельника. И как же нам его найти?» Антон сунул руку за ряд высоких бутылок, выстроенных на одной из нижних полок, и выхватил оттуда пистолет. Вскинув оружие, он ринулся к старику. «Пошел отсюда, старый!» Белая трость в руках слепого взметнулась и вошла в левый глаз старшего Баранина, в мгновение ока пробив голову насквозь. Мясо, не веря своим глазам, с ужасом увидел, как его брат отпрянул, а затем рухнул навзничь, окрасив стену позади себя брызгами крови. Издав дикий вопль, полный ярости и ужаса, парень схватил с крайней полки бутылку и метнул ее в убийцу. Старик резво отскочил в сторону, но все же немного не успел, и донышко бутылки ударило его в плечо. Ухнув от боли, слепой вскинул свободную руку, словно защищаясь. А мясо уже схватил за горлышко вторую бутылку, замахиваясь ею, словно дубинкой. «Стой! Мне нужен только венец Маргалианы!» Но мясо, обезумевший от злости, ничего не слышал. Он яростно швырнул тяжелую бутылку в пришельца. Однако старик снова увернулся, и она разбилась о стену подсобки позади него. «Остановись! Я не хочу причинять тебе вред!» Тогда мясо кинулся на него, выставив перед собой скрюченные пальцы. Ему хотелось впиться в тощую шею старикашки и вырвать ему кадык за то, что тот сделал с его старшим братом. Белая трость просвистела в воздухе. Затем раздался громкий сухой хруст. Трость слепого уцелела, а вот мясо отлетел к противоположной стене со сломанной шеей. Тяжело рухнув у груды картонных коробок, он больше не шевелился. В подсобке наступила тишина. «Какая неприятность, Мария. И почему они сами всегда лезут на рожон?» «Люди. Иногда у них полностью отсутствует инстинкт самосохранения». «Ну да ладно. Надеюсь, тебе быстро удастся отыскать третьего из их шайки. Мы и так провели в этом городе слишком много времени». «Сделаю все возможное, господин». Старик подошел к мертвому Антону, лежащему на полу у порога, и вытер окровавленную трость об его одежду. После этого Мария аккуратно взяла его под руку и повела к выходу из подсобного помещения.